Глава 5. Шумный малыш. Ты не можешь умереть. Подождите. О произошедшем здесь никто не должен узнать. Слушаемся. Только когда три её подопечных полностью скрылись с её глаз, Сноу Ли вновь включила изображение, и на экране появился двигающийся силуэт угля. Он больше не контратаковал, используя особенности местности для обороны, а пробивался вперёд. В это время Сноу Ли заметила одну из промежуточных целей испытания внизу экрана – уничтожение логова ледяных электрических богомолов. Эта задача появлялась, как только пройдёшь 20 километров в области испытания. Уничтожить логово ледяных электрических богомолов – это невозможно! Даже если использовать технику 32 узлов, всё равно ничего не выйдет! Силы не могут восстанавливаться так быстро, однако, судя по всему, этот человек, именуемый Углем, уже достиг верха совершенства в использовании техник развития. Ему удавалось полностью восстанавливать силы при помощи своей техники клинка. В Федерации Ледяных Облаков есть железное правило. Если хотите справиться с богомолами, ни в коем случае нельзя сразу переступать порог их логова. Сначала необходимо сравнять его с землёй, закинув зажигательный снаряд, а там видно будет. Ван Джен тем временем пришёл к примерно такому же выводу. Оттягивая победу и дальше, он мог смертельно устать. В конце концов, он же не бог. Диски из ветра и огня бешено закрутились, с каждым оборотом увеличиваясь в размерах, и вскоре достигли гигантской величины. По 10 метров в диаметре каждый. Ван Джен не находил слов. Из-за того, что в реальном мире позаимствовать такое количество силы у внешней среды было невозможно, он слегка переборщил. Два гигантских пламенных диска со всей своей мощью полетели в логово. Громыхнуло так, что от взрыва затряслось всё вокруг. По завершении испытания на Ван Джена навалилась невероятная усталость. Прямо как щупальца бактерий говорил, это испытание отлично подошло для тренировки. Он немедленно отправил сообщение своему благодетелю. «Спасибо! Если вдруг вновь появится похожее испытание, сразу сообщи мне!» Закончив с благодарностями, Ван Джен тут же вышел из игры. В мире мудрецов не устаёшь в физическом плане, однако нагрузка на сознание была огромной. У него даже немного разболелась голова после такого побоища. Он потратил полдня, зато обнаружил возможность использования дисков из ветра и огня. Что же до микроконтроля, всё произошедшее как будто не особо ему помогло в этом плане. Когда щупальца прочитал сообщение, у него чуть челюсть не отвалилась. Он словно превратился в куклу, не умеющую ходить самостоятельно, и вскоре врезался в дерево, появившееся на его пути. Первая попытка Ван Джена комбинирования способностей прошла вполне успешно. Сила и в самом деле удваивалась, однако своим контролем Ван Джен по-прежнему был недоволен. Уровень приближения к реальности в мире мудрецов был равен примерно 70%. И потому вероятность успеха слияния двух энергий была относительно высока. С одной стороны, это получилось из-за законов мира мудрецов, где благодаря духовной силе было значительно проще применить умение, с другой, этому, возможно, также способствовала и техника клинка. Так или иначе, всё это показывало, что подобные комбинации вполне возможны, да ещё и мощность таких умений также является очень высокой. Теперь Ван Джен верил. Если достичь определённого уровня духовного развития и достаточно укрепить свой организм, человек действительно может позволить себе отказаться от использования каких-либо орудий. Однако слиться с природой в реальном мире гораздо труднее, чем в мире мудрецов. Возможности позаимствования энергии также несравнимы. Но если использовать такого рода комбинированные умения при управлении механизированными войнами, должно получиться довольно неплохо. В связи со всем произошедшим, Ван Джен был в приподнятом настроении. Несмотря на отсутствие прогресса в развитии микроконтроля, можно считать, что польза всё же была. А провести время с пользой – это хорошее дело. Глубокая ночь. На небе светили звёзды, и пусть даже это была всего лишь иллюзия, они были такими же прекрасными. Ван Джен и Джан Шань уже храпели, а Джан Шань спал, устало раскинув руки и ноги. У этого малого болтливый рот, но тренировался он вполне добросовестно. Да и вообще, чем бы он ни занимался, он всегда относился к этому с пугающей серьёзностью. А вот снова у Лини спалось. Она прибыла в высшую академию более 5 месяцев назад. Для нее здесь многое было знакомо. В конце концов, в прошлом она уже обучалась в младшей академии X, являясь элитой среди молодежи. Поступление сюда было для нее логичным шагом. Более того, Федерация Ледяных Облаков была весьма сильна в Восточном секторе. Как-никак они – могучая держава. Сноули представляла новое поколение, и благодаря старшим товарищам, дающим советы, она продвинулась далеко вперед за короткое время, особенно в направлении развития способностей X. Даже тень этого человека, за которой она постоянно пыталась угнаться, стала постепенно растворяться. Как говорится, бывают люди, одаренные свыше. Однако происхождение, благоприятные возможности и ресурсы в большей мере предопределяют будущее. Усердие же может дать основу для уверенности в себе. Непрерывное продвижение вперед также с каждым шагом укрепляло уверенность Сноули в своих силах. Наряду с этим она родилась в год Ледяного Дракона, и мало-помалу ее скрытый потенциал начинал проявляться. «Возможно, когда мы встретимся в следующий раз, я смогу тебя победить», — думала Сноули. Она часто размышляла о том, в какой обстановке произойдет их следующая случайная встреча. Временами она беспокоилась о том, жив ли он вообще. Это было очень печально. В сердце девушки жила нереалистичная мечта, надежда на то, что он — ее всемогущий рыцарь. Когда она увидела огненные диски угля, Сноули сразу же признала в нем Ван Джена. Несмотря на то, что он носил маску, во всей вселенной не найти другого такого, кто смог бы сохранить абсолютное спокойствие в подобной ситуации. Комбинирование способностей. Эта редкость, соответствующая рангу черных классов, появилась у новичка? В отношении любого другого человека это было бы чудом, чем-то невообразимым. Однако, когда речь идет об этом парне, непонятно почему, но такое ощущение, что так и должно быть. Столь невообразимое испытание было вот так просто пройдено. Тем не менее, основа Ли неожиданно для себя поняла, что испытывает лишь радость по поводу произошедшего. Девушка немного поворочилась в постели сбоку на бок, ее сердце громко колотилось. Он и принцесса Айна. Каким образом? Ван Джен с головой ушел в тренировки, и его развитие вновь шагнуло вперед. Хотя это и не было очевидным, но он уже разглядел свой путь. Вне всякого сомнения. Связь между техниками развития и способностями на самом деле можно наладить еще лучше. К тому же Ван Джену пришла в голову неожиданная мысль. В реальности комбинировать способности очень сложно. В мире мудрецов, соответственно, проще. А как дела обстоят с атомным взрывом? Будут ли результаты отличаться в реальном мире? Ван Джен может использовать технику слияния для направления энергии, но это дело не одной ночи. В плане применения подобных приемов в реальности опыта у него было немного, и потому следовало прежде хорошенько подготовиться и выработать план действий. Но ему было очень любопытно. Все те тренировки в мире мудрецов, их результаты, действуют ли они в реальности? Сказано, сделано. Ближайшей целью для эксперимента Ван Джена стал будильник Джан Шаня. Образец старины, механические часы с металлическими шестернями. Он до сих пор не понимал, зачем Джан Шаню нужен такой антиквариат. Это, вероятно, была самая бесполезная, но в то же время и самая крепкая вещь во всем общежитии. Сделанная из титанового сплава. Каждый день эта штука поднимала их на ноги. Ван Джен вытянул палец, глубоко вдохнул воздух и запустил технику слияния. «Дзынь!» – издал звук будильник, но это был его последний вздох. Джан Шань тут же выбежал из ванной, даже не смыв с лица остатки зубной пасты. «Что случилось? Вторжение инопланетян? О боже! Нет, нет! Мой будильник! Мой любимый будильник! Какой ужасной смертью ты пал!» Ван Джан оторопел. Секунду назад он весь был в мыслях о применении техники развития на практике и совсем позабыл, что это не его будильник. Наблюдая за тем, как горестно стенал Джан Шань, ему стало немного стыдно. «О, малыш, ты со мной еще с тех пор, когда мне было 2 года. Первый подарок от моего дедушки. С тех пор я брал тебя повсюду. Ты следил за тем, как я учился. Поднимал меня тренироваться. Фактически ты и был тем, кто пробудил во мне мои таланты, но мой путь еще не окончен, а ты меня покинул! Боже, боже!» Джан Шань всеми силами старался разыграть трагедию, однако вскоре Ван Джен заметил, что в его глазах не было и слезинки. Но свое вино отрицать все же было бессмысленно. «Ладно, заканчивай этот цирк. Говори прямо, чего ты хочешь?» Джан Шань мгновенно встал, отряхнул одежду и вытер остатки пены у рта. «Мне понравилось, Мулин? Не стой у меня на пути!» Ван Джен не мог не рассмеяться. «Хорошо, договорились. Я не буду ее у тебя отбивать, она твоя. Но офигеть! Она же староста первого класса. Не думаешь, что у тебя и без меня будет многовато конкурентов?» Джан Шань принялся укладывать волосы и ответил. «Ни в коем случае! Остальных мне вообще бояться не стоит! А вот на тебя, как девушки посмотрят, так больше ни о ком думать не могут! Твое существование затмевает все мои старания!» Но Ван Джен уже не обращал на него внимания, продолжив тыкать пальцем в будильник. Все равно он уже испорчен, а так хоть послушать ему тренажером. Вскоре шумный малыш развалился окончательно. Его шестерни беспомощно сделали еще один шаг и остановились. Глядя на внутренности будильника, можно было понять, как работает этот механизм, и в этот момент, шестерня за шестерней, пружина за пружиной, в голове Ван Джена внезапно возник целый будильник в рабочем состоянии. Суть атомного взрыва вовсе не в чистой разрушительной силе. Говоря иначе, у всего сущего есть цикл. А если есть цикл, то есть и узловой элемент. Если уничтожить непосредственно узел, то весь объект развалится. Это потребует намного меньше сил, чем на уничтожение напрямик самого предмета. Возможно, в этом заключается смысл. Джан Шань, увидев, что Ван Джен ведет себя ненормально, уставился на сломанный будильник, как на что-то очень дорогое. Похлопал его по плечу. «Да я пошутил! Таких безделиц у ворот нашей военной академии РС хоть отбавляй! По 50 кредитов за штуку!» Ван Джен закатил глаза. «Ты меня за идиота держишь! Просто мне только что пришла в голову одна мысль, но она еще не созрела. Отведи меня поесть, а то у меня только что мозг сломался!» Джан Шань измученно вздохнул и потащил друга в столовую. Продукты первой необходимости были здесь бесплатны, но за более вкусную еду все так же приходилось платить. Хотя они и жили в городе будущего, отказаться полностью от денег здесь все же не смогли. Полные муки глаза Джан Шаня внезапно сверкнули, он дернул Ван Джена за руку и шепотом сказал: «Смотри, товар высшего сорта! Где?» Ван Джен с любопытством поднял взгляд. В глаза бросилась длинноногая красотка, чья соблазнительная фигурка вызывала слюноотделение так же, как зрелый и сочный персик. «Лицо ангела и дьявольская отличная фигурка! Эта девушка является настоящей обольстительницей! Обычный парень сможет добиться ее, наверное, стараясь лет так 10 для этого! Но я же гений! Мне она как раз подходит!» Джан Шань опять понесло. Впустую бахвались и прилизывая волосы, он стал входить в режим Большого Шаня. «А как же Молин? Разве у привлекательного мужчины может быть только одна женщина?» произнес Джан Шань с таким видом, будто ответ был само собой разумеющимся. Лин Ло Ю нахмурила брови, ей совсем не нравились направленные со всех сторон взгляды, особенно бесцеремонными были Ван Джен и Джан Шань. Эти двое, видимо, вообще не знают, что такое мера приличия. В Высшей Академии X каждый знал красавицу по имени Лин Ло Ю, однако все также были в курсе, что ни в коем случае нельзя на нее смотреть, поедая глазами. Последствия такого опрометчивого поведения будут очень тяжелыми. «Сестрица, прости меня. Пригласила тебя поесть, сама же я опоздала». В этот момент в зале появилась еще одна красавица и пошла в сторону своей подруги, снова и снова извиняясь. Глаза Джан Шаня засверкали. Что за представление разыгралось на его глазах? Второй красавицей была никто иная, как Молин из класса «Жёлтый один». Джан Шань, пробежав пару шагов, поравнялся со знакомой. «Молин! Ха-ха! Ты тоже пришла поесть? Сегодня я угощаю! Давай вместе! А это...»